Часть первая. Шаги за спиной. Глава первая. Проверяя электропроводку, обесточь электропитание. Плакат по технике безопасности. Короткое замыкание в линии, что питало лабораторию новых систем, произошло в 3 часа ночи. Автомат релейной защиты на энергоподстанции Днепровского института системологии сделал то, что делают в таких случаях все защитные автоматы. Отключил линию от трансформатора, зажег на табло в дежурке мигающую красную лампочку и включил аварийный звонок. Дежурный техник-электрик Жора Прахов звонок выключил сразу, чтобы не отвлекаться от изучения пособия для начинающего мотоциклиста. Жоре предстояло сдавать на права, а на мигающую лампочку посматривал с неудовольствием и ожиданием. Обычно местные замыкания в лаборатории устраняли своими силами. Поняв примерно через час, что ему не отсидеться, техник закрыл учебник, взял сумку с инструментом, перчатки, повернул на двери жестяную стрелку указателя к надписи «Лаб новых СИСТ» и вышел из дежурки. Темные деревья институтского парка плавали по пояс в тумане. Масляные трансформаторы подстанции стояли, упершись охладительными трубами в бока, как толстые бесформенные бабы. Размытой глыбой возвышалось на фоне сереющего неба и старое институтское здание с тяжелыми балконами и вычурными башенками. Левее его параллелепипед нового исследовательского корпуса чился заслонить раннюю июньскую зарю. Жора взглянул на часы. Было 5:10. Закурил и, разгоняя сумкой туман, побрел направо в дальний угол парка, где стоял на отшибе флигель лаборатории новых систем. А в 5:30 по звонку техника Прахова на место происшествия выехали две машины – скорая помощь и оперативный автомобиль Днепровского городдела милиции. Худой высокий человек в светлом чесучевом костюме шагал через парк напрямик, не придерживаясь асфальтовых дорожек. Туфли его оставляли в серой тросы траве длинные темные следы. Утренний ветерок шевелил редкие седые волосы на голове. В промежутке между старым и новым корпусами занимался ослепительный розово-желтый рассвет. В ветвях болтали птицы. Однако Аркадию Аркадьевичу Азарову было не до того. «В лаборатории новых систем происшествия», — товарищ директор произнес несколько минут назад сухой голос в трубке. «Имеются потерпевшие. Попрошу вас прийти». От преждевременного пробуждения на Азарова навалилась неврастения. Тело казалось набитым ватой. Голова пустой, жизнь отвратительной. «В лаборатории происшествия. Попрошу прийти». «Наверное, работник милиции говорил», — вертелась голова вместо мыслей. «Имеются потерпевшие». Идиотское слово. Кто потерпел? Что потерпел? Убило, ранило, сгорели штаны. Видимо, дело серьезное. И опять. То студент под гамма-излучение полез, чтобы ускорить опыт, то второй случай за полгода. Но ведь Кривошеин не студент, не юнец. Что же стряслось? Работали ночью, устали, и надо запретить работать по ночам. Категорически. Приняв 5 лет назад приглашение руководить организованным в Днепровске институтом системологии, академик Азаров замыслил создать научную систему, которая стала бы продолжением его мозга. Структура института вырисовывалась в мечтах по вертикально разветвленному принципу. Он дает общие идеи исследований и построения систем. Руководители отделов и лабораторий детализируют их, определяют конкретные задачи исполнителям, те стараются. Ему же остается обобщать полученные результаты и выдвигать новые фундаментальные идеи. Но действительность грубо вламывалась в эти построения. Во многом выражалось вмешательство стихий, в бестолковости одних сотрудников и излишней самостоятельности других, в нарушениях графика строительства, из-за чего склад и хоздвор института и по сей день завалены нераспечатанным оборудованием, в договорных работах, подделках для самоокупаемости, в скандалах, кои время от времени потрясали институтскую общественность, в различных авариях и происшествиях. Аркадий Аркадьевич с горечью подумал, что сейчас он не ближе к реализации своего замысла, чем 5 лет назад. Одноэтажный флигель под черепичной крышей идиллически белел среди цветущих лип. Они распространяли тонкий запах. Возле бетонного крыльца, примяв траву, стояли две машины. Белый медицинский ЗИЛ и синяя с красной полоской «Волга». При виде лаборатории Аркадий Аркадьевич замедлил шаги и задумался. Дело в том, что за полтора года ее существования он был в ней только раз, в самом начале, да и то мельком, при общем обходе. И сейчас очень смутно представлял себе, что там за дверью. Лаборатория новых систем. Собственно, у Азарова не было пока оснований принимать ее всерьез, тем более, что возникла она не по его замыслу, а благодаря скверному стечению обстоятельств. Горели 80 тысяч бюджетных денег. До конца года оставалось полтора месяца, а истратить деньги по соответствующей статье введения в строй новых лабораторий было невозможно. Строители, кои поначалу обязались сдать новый корпус к 1 мая, затем к октябрьским праздникам, затем к Дню Конституции, теперь поговаривали насчет 8 марта следующего года. Контейнеры и ящики с аппаратурой заполняли парк. К тому же неосвоенные деньги всегда грозны тем, что в следующем году плановые органы урежут бюджет. На институтском семинаре Аркадий Аркадьевич объявил конкурс, кто берется истратить эти 80 тысяч до конца года с толком и под обоснованную идею. Кривошеин предложил организовать и оснастить лабораторию случайного поиска. Других предложений не было, пришлось согласиться. Аркадий Аркадьевич сделал это скрипя сердце и даже изменил ее название на более обтекаемое – «Лаборатория новых систем». Лаборатория создается под людей, а Кривошеин пока что был вещью в себе. Неплохой инженер-схемотехник, но и только. Пусть потешится самостоятельностью, оснастится, а когда дело дойдет до исследований, он и сам запросит руководителя. Тогда можно будет найти по конкурсу кандидата или лучше доктора наук и уж для такого ученого определить профиль лаборатории. Разумеется, Аркадий Аркадьевич не исключал возможности, что и сам Кривошеин выйдет в люди. Идея, которую тот изложил на ученом совете прошлым летом, о чем бишь? Ага, о самоорганизации электронных систем путем ввода произвольной информации. Могла стать основой для кандидатской, даже докторской диссертации. Но при его неумении ладить с людьми и беспардонной скандальности вряд ли. Тогда на ученом совете ему не следовало так парировать замечания профессора Вольт-Амперова. Бедный Ипполит Илларионович потом принимал капли. Нет, совершенно неизвинительна самонадеянность этого Кривошеина. Ведь до сих пор нет данных, что он подтвердил свою идею. Конечно, год срок небольшой, но и инженер не доктор наук, коему позволительно уходить в глубокий поиск на десятилетия. А этот недавний скандал. Аркадий Аркадьевич даже поморщился, настолько свежо и неприятно было воспоминание, как полтора месяца назад Кривошеин провалил на официальной защите в соседнем КБ докторскую диссертацию ученого-секретаря института. Собственно, выступал против него он один, но если бы Кривошеин не начал, все бы сошло. В посторонней организации, даже не известив о своих намерениях, пришел и провалил своего. Так бросить тень на институт, на него, академика Азарова. Правда, и ему не следовало столь благодушно относиться к этой диссертации, тем более давать положительный отзыв на нее. Но рассудил, что неплохо бы было иметь выращенного в институте доктора наук, что и не такие диссертации, в общем-то, проходили успешно. Но Кривошеин... Аркадий Аркадьевич тогда в сердцах дал ему понять, что не склонен удерживать его в институте. Впрочем, вспоминать об этом сейчас было не только неприятно, но и неуместно. Во флигеле была заметна суета. Мысль о том, что сейчас надо войти, смотреть на это, давать объяснение, вызвала у Азарова чувство, похожее на зубную боль. «Итак, снова Кривошеин», — яростно подумал он. «Но если он повинен и в этом происшествии...» Аркадий Аркадьевич поднялся на крыльцо, быстро прошел по тесному, заставленному приборами и ящиками коридору, вступил в комнату и огляделся. Большое на 6 окон помещение лишь отдаленно напоминало лабораторию для электронно-математических исследований. Металлические и пластмассовые параллелепипеды генераторов и осциллографов с вентиляционными прорезями в стенах стояли на полу, на столах и на полках, вперемешку с большими бутылями, банками, колбами, чашами. Колбы теснились на шкафах, громоздились на зеленых ящиках селеновых выпрямителей. Всю среднюю часть комнаты заняло бесформенное, на первый взгляд, устройство, оплетенное шлангами, проводами, причудливо выгнутыми трубами с отростками. За ним едва просматривался пульт электронной машины. «Что это за осьминог?» «Пульс прощупывается», — произнес женский голос слева от академика. Аркадий Аркадьевич повернулся. Свободное от бутылей и приборов пространство между дверью и глухой стеной заполнял полумрак. Там два санитара осторожно перекладывали с пола на носилки человека в сером лаборантском халате. Голова его запрокинулась, пряди волос обмакнулись в лужу какой-то маслянистой жидкости. Возле человека хлопотала маленькая женщина-врач. «Шоковое состояние», — констатировала она. «Инъекцию адреналина и откачивать». Академик шагнул ближе. Молодой парень, правильные черты, очень бледного лица, темно-русые волосы. «Нет, это не Кремашейн, но кто? Где-то я его видел». Санитар взял шприц на изготовку. Азаров глубоко вдохнул в воздухе и едва не поперхнулся. Комнату наполняли запахи кислот, горелой изоляции, еще чего-то резкого, неопределенные тяжелые запахи несчастья. Пол был залит густой жидкостью, санитары и врач вступали прямо по ней. В комнату деловито вошел худощавый человек в синем костюме. Все прочее в нем было тускло и невыразительно. Серые волосы, зачесанные на бок, небольшие серые глаза, неожиданно близко поставлены на костистом лице с широкими скулами, втянутые щеки скверно выбриты. Вошедший сухо поклонился Азарову. Тот столь же чопорно ответил. Им незачем было представляться друг другу. Именно следователь Анисимов в феврале нынешнего года занимался дознанием по делу об облучении практиканта Горшкова. «Начнем с опознания трупа», — сказал сухо следователь. И сердце Аркадия Аркадьевича сбилось с рифма. «Прошу вас сюда». Азаров двинулся за ним в угол у двери к чему-то накрытому серой клеенкой. Она выпирала углами, из-под края ее высовывались желтые костяшки пальцев ног. «Служебное удостоверение, обнаруженное в находившейся в лаборатории одежде», — протокольным голосом говорил следователь, отгибая край клеенки, — «выдано на имя Кривошейна Валентина Васильевича. Подтверждаете?» Жизнь нечасто ставила Азарова лицом к лицу со смертью. Ему вдруг стало душно, он расстегнул воротник. Из-за клеенки показались слипшиеся, коротко остриженные волосы, выкоченные глаза, запавшие щеки, оттянутые вниз углы рта. Потом выпирающий кадык на жилистой шее, худые ключицы. Как он исхудал! «Да. Благодарю», — следователь опустил клеенку. «Значит, Кривошейн. Они виделись позавчера утром возле старого корпуса. Прошли мимо друг друга, как всегда, корректно раскланялись. Тогда это был хоть и малосимпатичный, но плотный, толстощекий, живой человек. А сейчас смерть будто выпила из него все жизненные соки. Высушила плоть, остались лишь обтянутые серой кожей кости. А ведь Кривошейн, наверное, понимал, какая роль ему отведена в создании лаборатории», — подумалось почему-то Азарову. Следователь вышел. «Ай-яй-яй!» — раздалось над ухом Аркадия Аркадьевича. Он обернулся. В дверях стоял ученый-секретарь Гарри Харитонович Хилобок. Холеное лицо его припухло от недавнего сна. Гарри Харитонович был, что называется, интересным мужчиной. Крупное, хорошо сложенное тело в легком костюме правильной формы, вьющиеся каштановые волосы, красиво серебрящиеся виски, карие глаза, крупный прямой нос, красу и мужественность которого оттеняли темные усы. Внешность, впрочем, несколько портили резкие складки по краям рта, какие бывают от постоянной напряженной улыбки, да мелковатый подбородок. Сейчас в карих глазах доцента светилось пугливое любопытство. «Доброе утро, Аркадий Аркадьевич. Что же это, у Кривошейна опять что-то случилось? А я прохожу это мимо. Почему, думаю, около лаборатории такие машины стоят? И зашел, между прочим, цифропечатающие-то автоматы в коридорчике у него простаивают. Вы заметили, Аркадий Аркадьевич? Среди всякого хлама, а ведь как добивался их Валентин Васильевич, докладные писал. Я говорю, хоть бы другим передал их, если не используют». Гарри Харитонович сокрушенно вздохнул, посмотрел направо. «Не как это студент. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Опять студент. Ну, просто беда с ним». Тут он заметил вернувшегося в комнату следователя. Лицо доцента исказило улыбка. «О, здравствуйте, Аполлон Матвеевич. Опять вас к нам?» «Матвей Аполлонович», — кивнув, поправил его Анисимов. Он раскрыл ящик из желтого дерева с надписью «Веществдоква» черной краской на крышке, вынул из него пробирку, присел над лужей. «То есть, Матвей Аполлонович, простите великодушно, я ведь вас хорошо помню еще по прошлому разу, вот только имя отчество немного спутал. Матвей Аполлонович, как же, конечно, мы вас потом еще долго вспоминали, вашу деловитость и все», — суетливо говорил Хилобок. «Товарищ директор, какие именно работы велись в этой лаборатории?» — перебил следователь, зачерпывая пробиркой жидкость. «Исследование самоорганизующихся электронных систем с интегральным вводом информации», — ответил академик. Так, во всяком случае, Валентин Васильевич Кривошеин сформулировал свою тему в плане этого года. «Понятно». Анисимов поднялся с корточек, понюхал жидкость, оттер пробирку ватой и спрятал в ящик. «Применение ядовитых химикалиев было оговорено?» «Не знаю». «Думаю, ничего оговорено не было. Поисковая работа ведется исследователем по своему разумению». «Что же это у Кривошина такое стряслось, что даже вас, Аркадий Аркадьевич, такую рань побеспокоили?» — понизив голос, спросил Хлобок. «Вот именно, что?» Анисимов явно адресовал свои слова академику. «Короткое замыкание ни при чем. Оно следствие аварии, а не причина. Установлено. Поражений током нет, травм на теле нет, и человека нет. А что это за изделие? Для чего оно?» Он поднял с пола диковинный предмет, похожий на шлем античного воина. Только шлем этот был поникелирован, усеян кнопками и увит жгутами тонких разноцветных проводов. Провода тянулись за трубы и колбы громоздкого устройства в дальний угол комнаты к электронной машине. «Это?» — академик пожал плечами. «Шапка Мономаха. То есть это у нас, так их запросто называют, в обиходе пришел на помощь Хелобок. А если точно, то СЭД-1. Система электродных датчиков для считывания биопотенциалов головного мозга. Я ведь почему знаю, Аркадий Аркадьевич? Кривошеин мне это все заказывал. И заказывал сделать еще такую». «Так, понятно. Я, с вашего позволения, ее приобщу, поскольку она находилась на голове погибшего». Анисимов, сматывая провода, удалился в глубину комнаты. «Кто погиб-то, Аркадий Аркадьевич?» – прошептал Хлобок. «Кривошеин». «Ай-яй-яй, как же это? Вот тебе научудил. И опять вам хлопоты, Аркадий Аркадьевич, неприятности». Вернулся следователь. Он упаковал шапку Мономаха в бумагу, уложил ее в свой ящик. В тишине в лаборатории слышалось только пыхтение санитаров, которые трудились над бесчувственным практикантом. «А почему Кривошеин был голым?» — вдруг спросил Анисимов. «Был голым?» — изумился академик. «Значит, это не врачи его раздели?» «Не знаю, представить не могу». «Хм, понятно. А как вы полагаете, для чего у них этот бак? Не для купания случайно?» Следователь указал на прямоугольный пластмассовый бак, который лежал на боку среди разбитых и раздавленных его падением колб. С прозрачных стенок свисали потеки и сосули серо-желтого вещества. Рядом с баком валялись осколки большого зеркала. «Для купания?» Академика начали злить эти вопросы. «Боюсь, что у вас весьма своеобразные представления о назначении научной лаборатории, товарищ следователь». «И зеркало рядом стояло хорошее, в полный рост», вел свое Анисимов. «Для чего бы оно?» «Не знаю. Я не могу вникать в технические детали всех 160 работ, которые ведутся в моем институте». «Видите ли, Матвей Аполлонович, прошу прощения», заторопился на выручку доцент Хелобок. «Аркадий Аркадьевич руководит всем институтом в целом, состоит в 5 межведомственных комиссиях, редактирует научный журнал и, понятно, не может даваться детали каждой работы в отдельности, ну то есть исполнители. К тому же покойный, увы, это так, к сожалению, покойный Валентин Васильевич Кривошеин был чересчур самостоятельного характера человек, не любил ни с кем советоваться, посвящать свои замыслы в результаты. Да и техникой безопасности он, надо прямо сказать, манкировал, к сожалению, довольно часто. Конечно, я понимаю, de mortuis aut bene aut nihil, как говорится, то есть о мертвых либо хорошее, либо ничего, понимаете? Но что было, то было. Помните, Аркадий Аркадьевич, как в позапрошлом году зимой, он тогда еще у нашего бывшего Иванова работал в январе? Нет, в феврале. Или все-таки, кажется, да, в январе. А может быть, даже и в декабре еще. Помните, он тогда залил водой нижние этажи, нанес ущерб, сорвал работы? Ух, и гнида же вы, Хелобок, раздался вдруг голос с носилок. Лаборант-студент, цепляясь за края, пытался подняться. Ох, и напрасно мы вас тогда не тронули. Все повернулись к нему. У Азарова озноб прошел по коже. До того неотличимо голос студента был похож на голос Кривошеина. Та же хрипотца, так же неряшливо выговариваемые окончания слов. Лаборант обессиленно упал, голова свесилась на пол. Санитары удовлетворенно вытирали пот, а жил родимый. Женщина-врач скомандовала им, они подняли носилки и понесли к выходу. Академик смотрелся в парня. И снова сердце у него сбилось с ритма. Лаборант непонятно с первого взгляда, чем именно походил на Кривошеина. Даже не на живого, а на тот труп под клеенкой. Вот-вот, и практиканта успел восстановить. С необыкновенной крутостью покивал Филобок. А что это он у вас так аттестовал? Повернулся к нему Анисимов. У вас с ним был конфликт? Не боже мой, доцент искренне пожал плечами. Я разговаривал с ним только раз, когда оформлял его на практику в лаборатории Кривошейна по личной просьбе Валентина Васильевича, поскольку этот кровец Виктор Витальевич справился по записям Анисимов. Вот именно, приходится родственникам Кривошейна студенту из Харьковского университета, нам их зимой 15 человек на годичную практику прислали. А лаборантом его Кривошейн оформил по-родственную. Как не породить, все мы люди, все мы человеки. Будет вам, Гарри Харитонович, оборвал его академик. «Понятно», — кивнул Анисимов. «Скажите, а кроме кровца у потерпевшего близкие были?» «Как вам сказать, Матвей Павлович?» — проникновенно вздохнул Хилобок. «Официально? Так нет. А неофициально? Ну, ходила тут к нему одна женщина, не знаю, невеста она ему или как, Коломиец Елена Ивановна. Она в конструкторском бюро по соседству работает, симпатичная такая». «Понятно, вы, я вижу, в курсе», — усмехнулся Анисимов, направляясь к двери. Через минуту он вернулся с фотоаппаратом, направил в угол зрачок фотоэкспонометра. «Лабораторию на время проведения дознания я вынужден опечатать. Труп будет доставлен в судебно-медицинскую экспертизу на предмет вскрытия. Товарищам по организации похорон надлежит обратиться туда». Следователь направился в угол, взялся за клеенку, которая прикрывала труп Кривошейна. «Попрошу вас отойти от окна, светлее будет. Собственно, я вас больше не задерживаю, товарищи, извините за беспокойство». Вдруг он осекся, рывком поднял клеенку, под ней на коричневом линолеуме лежал скелет. Вокруг растекалась желтая лужа, сохраняя расплывчатые окарикатуренные очертания человеческого тела. «Ох!» — Хилобок всплеснул руками, отступил за порог. Аркадий Аркадьевич почувствовал, что у него ослабели ноги. Взялся за стену. Следователь неторопливыми машинальными движениями складывал клеенку и завороженно смотрел на скелет, издевательски ухмылявшийся 32-зубым оскалом. С черепа бесшумно упала в лужу прядь темно-рыжих волос. «Понятно», — пробормотал в растерянности Анисимов. Потом повернулся к Азарову, неодобрительно поглядел в широко раскрытые глаза за прямоугольными очками. «Дела тут у вас, товарищ директор».